Глава 7. Штаб мы являемся, когда короткое совещание уже подходит к концу. Но суть происходящего все равно улавливаем. 15 минут назад к позициям оставшихся солдат армии мятежного генерала вышли неизвестные. Если верить разведке, относительно немногочисленная делегация, которую не вышло рассмотреть в деталях. Приближались они под мощными щитами, а потом и вовсе сбили ближайших химер наблюдения, висевших в небе. Почти сразу после этого в лагере противника началось движение. Такое впечатление, что все три уцелевших корпуса принялись разом сворачивать свои позиции. Выяснить, что происходит, опять же не вышло. Все химеры, используемые для слежения, были уничтожены в течение первой минуты после контакта солдат с делегацией. Для исправления ситуации с разведкой на передовую выдвинулся Тескан, а сейчас туда же собирается Каттон Фост с парой своих офицеров. Выслушав краткое описание ситуации, решаю оставить во дворце Эйкера и Джоэла, плюс железяку. Сам же вместе с Айрин и призванными тоже отправляюсь к стене. В принципе, тот небольшой отряд, что подошел к лагерю, мог относиться к кому угодно, но с высокой долей вероятности это были посланники с Хесса. А значит, стоит взглянуть на все своими глазами. Пока мы трясемся в пармобиле, пытаюсь понять, как эта делегация смогла так быстро договориться с остатками трех корпусов. И если посмотреть на все это с логической точки зрения, то подобному должны были предшествовать какие-то контакты. Только этим можно объяснить скорость, с которой начали действовать солдаты. Но если предположить такой расклад, то не совсем понятно, каким образом вообще могла установиться связь между Реном и корпусами, что дали присягу Болрону. Конечно, это может быть вовсе не Схэс. Тогда дело приобретает еще более странный оборот. Кто бы там ни заявился к военным, они сразу принялись подчиняться его приказам. Ну, либо второй вариант. Пытаются бежать. Над последней мыслью задумываюсь. Если посмотреть на нее более пристально, то выглядит не так уж безумно. Явились парламентеры от Схэса, предложившие убираться по добру по здорову, и уцелевшие парни в форме решили, что не стоит дохнуть на ровном месте. Только вот почему не выпустили назад делегацию? Визуальный контакт с противником отсутствовал, но вот магическая активность отслеживалась. И раз уж парламентеры явились под щитами высокого класса, то, по идее, и уйти должны были точно так же. Хотя, кто знает, может, у них в арсенале есть маскировочные связки, которые благополучно ввели в заблуждение магов пятого корпуса. Поднимаясь вместе с Фостом на стену, продолжаю ломать голову в догадках. Как только оказываемся на самом верху, вижу ошарашенного Тескана, чье изумление заметно даже при скудном лунном свете. Глянув на меня, что-то бормочет себе под нос, после чего начинает говорить уже более разборчиво. «Посмотри на это сам. Какое-то полное безумие. Никогда раньше не видел подобного». Не успеваю ответить, как он уже пускает в дело относительно короткую нотную комбинацию, и мое зрение раздваивается. Профессор подключил меня к одной из своих химер наблюдения. Первые несколько секунд я просто привыкаю. Слишком уж внезапным был поворот. А потом присматриваюсь к происходящему на Земле и понимаю, почему преподаватель был в изрядно шокированном состоянии. Первое впечатление — лагерь заполнили красные змеи, что массово истребляют солдат. Второе — кто-то атаковал вояк при помощи очень странных боевых конструктов. Только разобравшись с управлением зрения химеры, которая, как выясняется, может весьма сильно приближать объекты, понимаю, что военные после контакта с полосами красной пыли, струящиеся между палаток, отнюдь не умирают. Просто прекращают убегать и начинают заниматься делом. Летающий разведчик поднимается выше, и я понимаю, что около 80% бывших бойцов Болрона, что находятся в зоне видимости, уже успели вступить в контакт со змеями. И если я верно улавливаю смысл их перемещений, то они планируют сняться со своего места. В какой-то момент перед глазами что-то сверкает, и связь с Химерой разрывается. Причем довольно болезненно. Вражеская атака отдается болью в моем собственном черепе. «Есть какие-то идеи?» Судя по лицу Тескана, который морщится от боли, противник обнаружил далеко не одну химеру. А у самого профессора, видимо, версии происходящего отсутствуют, иначе бы он не интересовался мнением первокурсников. Отрицательно покачав головой, озвучиваю единственную понятную вещь. Их как будто подчиняют своей воле. Практически моментально, после контакта с атакующими конструктами. Преподаватель наклоняет голову в кивке, скривив губы. «Ты как тупил на первом курсе, так и продолжаешь это делать, Кирнос. Это было похоже на магию Рена?» Рядом со мной удивленно хмыкает Катан, явно не ожидавший столь вольного обращения со стороны Тескана. Но сейчас точно не то место и время, чтобы настаивать на соблюдении формальностей. Такого мы раньше не встречали. Но это ничего не значит. Никто не в курсе, что именно Схэс мог припасти в резерве. Когда я замолкаю, слышится напряженный бас командира 5-го корпуса. «Так что там происходит? Кто-то атаковал псов Болрана?» Повернув к нему голову, пытаюсь объяснить ситуацию. Скорее, взял их под контроль. И если это Схэс, то теперь у него есть весьма многочисленный авангард. Генерал поворачивает голову, бросив взгляд за стену. Потом снова переключает внимание на меня. «Как это он сделал? Вы можете обеспечить защиту?» Слышится удрученный вздох Тескана, а я, почему-то усмехнувшись, качаю головой. Тот прием, что он использовал, незнаком магам Хёница. Я сожалею, Катан. Следующий вопрос военного, даже не заметившего, что я обратился к нему по имени, звучит немного растерянно. «Что тогда делать?» Подойдя к зубцу стены, тоже всматриваюсь в темноту. Где-то там, вдалеке, 30 тысяч солдат разворачиваются для атаки на город. Скорее всего. Но раз под контроль взяли их, а не защитников стен, значит, у Схэса или нового неизвестного врага, что это проделал, нет возможности атаковать Схердос таким же способом. Иначе он бы не стал заморачиваться с установлением контроля над корпусами. Просто подмял бы всех военных на линии обороны, и сражение закончилось бы, даже не начавшись. «Готовиться к бою, генерал! Рискну предположить, что скоро остатки армии Болрана атакуют!» Тот откашливается и уточняет. «Почему? Их не так много, чтобы добиться серьезного успеха!» Где-то в городских кварталах громыхает гусеницами паратанк, меняющий позицию. А я озвучиваю Фосту свои выкладки. Иных резонов брать под контроль этих солдат не было. Армия самого Схэса все еще далеко. У нас не так много химер дальнего наблюдения, но они бы точно заметили сотню тысяч солдат, марширующих в направлении столицы. Желая он присоединить остатки войск Болрана, взялся бы за дело, оказавшись совсем рядом. Оставлять их на месте, сидя без дела, тоже не слишком логично. Да и судя по их беготне, там точно не пахнет отдыхом. А если предположить, что действие заклинания ограничено по времени, то все и вовсе становится на свои места. Мрачно взирающий за стену генерал, похоже, понимает, о чем я говорю. Повернув голову, рявкает, отдавая команды. «Поднять всех, кто отдыхает! Приготовиться к отражению штурма! Предупредить личный состав, что атакующие не станут щадить себя! Не допускать близкого контакта! Через мага передайте артиллеристам! Пусть разворачивают в эту сторону все, кроме резервного дивизиона!» Один из сопровождающих его офицеров бегом спускается по лестнице вниз, где находится парамобиль с магом-связистом. А сам Фостон снова обращается ко мне. «Останетесь здесь или вернете штаб, ваше императорское величество?» Глянув на него, прикидываю в голове варианты развития ситуации и принимаю решение. «Мы останемся на передовой. Посмотрим, как себя поведет противник». Кивнув, массивный военный устремляется вниз, а я снова бросаю взгляд в сторону позиции противника. Если я хотя бы что-то понимаю в стратегии, то Рен решил использовать солдат, взятых под контроль, чтобы испытать на прочность нашу оборону, заодно измотав солдат. а плюсом вынудить наших магов продемонстрировать свои возможности. Логичный ход. Но для нас более чем внезапный. Теперь основной вопрос заключается в том, получат ли солдаты, пораженные его заклинанием, какие-то новые способности или останутся обычными людьми. В голову приходит идея, и я поворачиваюсь к одному из пары вестовых, что последовали за мной на передовую. «Возвращайся во дворец. Устное послание для департамента пропаганды. Пусть немедленно подготовит короткий текст о том, что СХЭС устанавливает контроль над разумами людей, отправляя их на бойню. Обязательно упомянуть, что командование армейских корпусов, следующих за ним, тоже подчинено при помощи магии. Как и весь дом Рояр. Могут добавить от себя детали послезливее. Пара выпотрошенных аристократов, что оказались нечувствительны к магии. Вырезанные лагеря беженцев с Запада, которые понадобились ему для воплощения в жизнь злодейских планов и так далее. Передать по телеграфу во все редакции, с которыми есть контакт. Все запомнил. Когда ошалевший вестовой со второй попытки повторяет все сказанное, отправляю его вниз. А сам поворачиваю к Скэнсу, все это время хранившему молчание. Ты знаешь, как СХЭС смог это сделать? Тысячелетний церок в теле подростка машет головой. Не представляю, но я не так тесно знаком с магией вашего мира. Только начинаю разбираться со своими собственными способностями. Когда окажутся ближе, попробуй прозондировать их. Было бы хорошо разобраться с происходящим. Тот сухо подтверждает, что попробует. А вот виконтесса озвучивает вопрос. Если это магия СХЭСа, то и он сам должен быть где-то рядом. Подоплека ее слов ясна. Только вот мы наверняка не знаем, присутствует ли сам Рен в том лагере. В конце концов, мы не представляем, кого еще он мог забрать с собой из Хельгинских болот. Джоэл что-то говорил о семи сестрах, что живут отдельно. И если предположить, что все они в его армии, то у СХЭСа имеется неплохой личный резерв. Вполне может быть, что около города находится кто-то из них. А шанс уничтожить основную цель у него будет только один. В голову запоздало приходит мысль, что помимо пары мощных и весьма масштабных заклинаний, надо было изучить что-то более локальное, недостаточно серьезное, чтобы устранить подручного Рена, не напугав его самого. Сразу за ней следует еще одна. Может ли древний император почувствовать используемую силу осколков? Лаборатории дворца неплохо экранированы, но вот применение мощи артефакта в полевых условиях вполне может привлечь его внимание. От размышлений отвлекают сигнальные ракеты. Целый десяток, ярко светя, взмывает в небо. Когда опускаются вниз, понимаю, что фейерверк устраивали не зря. На земле обнаруживаются нестроенные шеренги солдат, молча идущих к стене. Не знаю, сами они понимают, что их рассекретили или дает сигнал кто-то из кукловодов, но практически в тот же момент пехотинцы переходят на бег, быстро приближаясь к стене. Немедленно вспыхивает стрельба. Бойцы пятого корпуса бьют из чего только возможно, от винтовок до пулеметов. Что интересно, атакующие даже не пытаются притормозить или найти какое-то укрытие. Просто во весь опор мчатся к стене. Да, где-то за их спинами тоже начинают стрелять. Какая-то часть штурмующих ведет ответный огонь. Но все это мало напоминает организованное наступление. Ни одного паратанка, нет артиллерийской поддержки, да вообще ничего. Только пехота, атакующая в полный рост под прикрытием темноты. Впрочем, последнюю быстро развеивают. Отчасти многочисленные осветительные ракеты, запускаемые солдатами, а частично нотные комбинации магов, которые вешают в воздухе десятки, если не сотни, ярко светящихся сфер. Вглядываясь сверху, отлично вижу, как пули выкашивают пехотинцев, которые дохнут, как мухи. А потом, не удержавшись, удивленно вскрикиваю. Один из солдат, только что получивший две или три пули в корпус, поднимается на ноги и снова бросается вперед. Не так резво, как изначально, но достаточно быстро. Концентрируюсь на тех, кого поразили защитники, и понимаю, что большинство из них возвращается в строй через какой-то промежуток времени. Кто-то валяется на земле дольше, кто-то встает почти сразу. Но так или иначе, реальный ущерб для нападающих не так велик. Я бы сказал, что действительно безвозвратные потери противника составляют не больше нескольких процентов от общего числа пораженных свинцом. Рядом в голос ругается Тескан, тоже наблюдающий эту картину. А справа слышится голос Скенса, пристроившегося рядом с Арин. «Интересная магия. Изменение сознания, подпитка тела, регенерация и несколько грубых мутаций. Не знал, что вы такое умеете». «Я решаю проигнорировать призванного, а вот виконтесса рычит». «Это не мы, а Рисеров выродок с Хэс. 30 000 почти неубиваемых ублюдков, прущих на город. Гениальный ход!» «Тут я с ней согласен. Если изначально план с подчинением себе остатков армии Болрона казался мне не самым умным, то теперь он видится совсем в ином свете. Этих парней хоть и можно убить, но если судить по тому, что я вижу внизу, для этого требуется немало свинца, до 10-20 попаданий. Даже пуля в голову не помогает. Вставшие бойцы снова бегут вперед, держа в руках винтовки. Где-то сзади слитно грохает залп орудий, и скоро в темноте ухают разрывы снарядов. Неплохо, но не думаю, что глобально поможет. Максимум несколько сократит численность атакующих. Сейчас не помешало бы одно из изученных нами заклинаний. Но если предположить, что здесь находится кто-то из подручных Рена, то мы выдадим свое единственное преимущество. И мне кажется, что в таком случае наш противник быстро переформатирует тактику в таком ключе, чтобы его было невозможно достать. Впереди снова рвутся снаряды, а по стене передают приказ использовать гранаты, как только противник окажется в зоне поражения. Вот, кстати, хороший вопрос, что станут делать эти парни, когда доберутся до каменной стены? Какими бы они плохо уязвимыми не были, по отвесной поверхности все равно не взберутся. Даже если попробуют подняться наверх с использованием подручных средств, то защитникам не составит труда сбивать их вниз. «Может, стоит отправиться к пролому? Тут эти уроды прорваться не смогут!» На момент, повернувшись к Арин, выдаю ответ. «Подождем и посмотрим. Если не смогут пробиться, то сместимся к бреше». Виконтесса в целом права. Пробоина в стене — это самое уязвимое место в нашей обороне. Но сначала стоит посмотреть, как поведут себя бывшие солдаты Болрона, когда доберутся до камня. Первые ряды атакующих докатываются до стены спустя пару минут. Вниз действительно летят гранаты, и звуки их взрывов разлетаются по округе. Но осколки укладывают далеко не всех. Какие-то из бойцов выживают, добираясь до стены. Рискнув, высовываю голову наружу, наблюдая за одним из солдат с левой стороны от нас. Залитый кровью парень добегает до камня и просто прилипает к кладке, бросив свое оружие и раскинув в стороны руки. Мгновение недоумеваю, не понимая, что он вообще делает. А потом на месте, где только что был человек, расплывается облако ядовито-красной пыли. Когда через пару секунд оно исчезает, я понимаю, что в основании стены зияет дыра. А судя по крикам, которые проносятся по позициям бойцов 5-го корпуса, такая ситуация отнюдь не одиночна. Отпрянув назад, пытаюсь сообразить, что делать. И еще секунд 30-40, и они просто обвалят укрепление, уничтожив весь нижний слой кладки. Это означает гибель всех солдат и тотальный прорыв обороны. Подняв голову, в полный голос кричу. «Приказ императора! Отступать на вторую линию обороны! Немедленно! Передать по цепочке!»